Джордана возразила: «Вин не тренировался, не думаю, что он способен причинить вред Мэтью». При упоминании о тренировках Пол вспомнил слова Мэтью. Мэтью недавно занимался боксом и, по его собственным словам, мог некоторое время выступать против профессиональных бойцов. Пока двое разговаривали, декорации были готовы к съемкам. Мэтью и Дизель стояли в метре или около того друг от друга, лицом к лицу в отсеке для ремонта автомобилей. Как только был отдан приказ снимать, двое мужчин вошли в роль. Вечно холодное выражение лица Дизеля горело яростью. «Не могу поверить». На полпути к своей реплике, он сразу бросился к Мэтью, обхватив одной рукой его шею. «Как ты посмел предать меня?» Глава 110. Движения Дизеля полностью отличались от сценария. Мэтью был недостаточно подготовлен, и рука, схватившая его за шею, была похожа на железные щипцы, подталкивая его продолжать движение назад. Вин приложил много сил, но Мэтью старался сдерживать себя и не оказывать сопротивления, по-прежнему сотрудничая со съемками в соответствии с сюжетным направлением сцены. Хотя сцена действия была начата не по плану, режиссура спектакля не изменилась. Как актер, находящийся на подъеме, Мэтью не хотел навлекать на себя ненужные неприятности. Однако во многих случаях терпение не приносит желаемых результатов. Мэтью сделал 3 или 4 шага назад, как вдруг почувствовал, что рука Дизеля на его шее сомкнулась, и он сильно ударился спиной о опорную колонну лифта мастерской. Несмотря на то, что лифт был бутафорским, а колонна не была сделана из металла, как казалось снаружи, а съемочная группа сделала ее из смолы, он все равно почувствовал прилив боли. Затем ящик с инструментами на подъемнике опрокинулся, в результате чего на лицо и тело Мэтью посыпались инструменты. Инструменты тоже были бутафорскими, но они причиняли боль не меньше, чем настоящие. В частности, один гаечный ключ попал Мэтью прямо в щеку и сразу же оставил синяк. Дизель убрал руку и отошел прежде, чем инструменты успели упасть на него, и лицо, которое он показал к Мэтью, было холодным, с явной усмешкой в глазах. У каждого есть предел того, что он может терпеть. Гнев Мэтью мгновенно нарастал, но прежде чем он успел что-либо предпринять, раздался голос режиссера. «Стоп!» Голос режиссера был громким и неопределенно взволнованным. «Хорошо, очень хорошо. Это была очень реалистичная и блестящая сцена». Дизель поджал уголки рта, одарил Мэтью многозначительной улыбкой и повернулся, чтобы уйти. Мэтью пошевелил телом. Со спиной ничего не произошло, но его лицо на мгновение загорелось. «Как тебе?» Дизель подошел к режиссеру. «Лучше, чем я ожидал», режиссер Роб честно сказал. «Все жутко реалистично». Затем он сказал: «Мэтью хорошо отыграл». Все эти слова упали на уши Мэтью, но он не смотрел туда. Помощник режиссера уже пришел с доктором и осмотрел его, чтобы убедиться, что проблема не слишком серьезная и съемки можно продолжать. Мэтью совсем не хотел прерывать съемки, потому что, судя по сюжету, персонаж, которого он играл, должен был разозлиться и дать отпор в следующей сцене. Вот тогда он и заплатит сполна. Режиссер позвал Мэтью и Дизеля и дал им несколько указаний, те вернулись в прежние позиции, и съемки возобновились. Среди разбросанных инструментов Мэтью сердито уставился на Дизеля, который, казалось, не мог сделать никакого другого выражения, кроме холодного лица. Он поднял кулак и попытался ударить им в лицо Мэтью, точно так же, как он представлял, как этот парень ударил его машину. Мэтью стиснул зубы, уголки его глаз дергались от гнева, он увидел приближающийся кулак, уклонился и пригнул голову. Долгое время он тренировался в спарринге с Небору не менее 5 раз в неделю, выступая против таких же бойцов профессионального уровня, как и он. Легко уклонившись от удара Дизеля, он не стал ждать, пока тот сделает следующий шаг, прежде чем нанес молниеносный удар. Удар пришелся в левую почку Вана Дизеля. Ван Дизель испытывал боль и даже согнулся. Мэтью не дал Ван Дизелю времени на реакцию и нанес сильный удар с бэкхенда. Он прекрасно знал, что импровизированные сцены и выступления не редкость в Голливуде, но режиссер мог в любой момент объявить перерыв. Конечно, он все еще был в трезвом уме. Парень напротив него не был человеком профессионального уровня с сильной устойчивостью к ударам, как тот же Небору, а просто трусливым ублюдком. Но при втором ударе Мэтью решил не сдерживаться. Кулак ударил по мягким ребрам Дизеля, и тот тут же издал жалкий крик. Его лицо больше не могло сохранять обычное хладнокровие, оно превратилось в горькую тыкву. Он сел на корточки и почувствовал, что ему трудно даже дышать, а его лысая голова мгновенно покрылась бисеринками пота. «А да!» — кричал Пол за пределами съемочной площадки, сильно размахивая кулаком. «Вот оно, избей его, ударь посильнее!» Джордана также выглядела взволнованная и сделала несколько молчаливых жестов, как бы подбадривая Мэтью. Не только они, но и многие из собравшихся вокруг актеров и членов съемочной группы внезапно разразились смехом. «Стоп, да, очень хорошо», — режиссер крикнул и остановил съемку. «Блестяще». Два удара, которые только что были нанесены, были профессионального уровня, сняты в реалистичной манере, с отличным монтажом, эффект должен был быть очень хорошим. Вот только у Вана Дизеля не было таких мыслей. Он скрючился на полу в холодном поту от боли, как будто ему сломали ребра. «Ты в порядке?» Мэтью поспешил к нему и спросил сложным беспокойством. «Мне жаль, я не хотел бить так сильно». Ван Дизель поднял голову и увидел, что парень протянул руку, как бы подтягивая его, и фальшиво сохраняя обычное выражение лица сказал: «Все нормально, я в порядке, это было круто». Последовало еще одно одобрительное: «Отличная драка». Человеком, который кричал, был Пол Уокер, который выглядел так, будто болел за отличную экшн-сцену, подняв руки и сильно хлопая ими. Крутая экшн-сцена. Рядом с ним Джордана последовала примеру Пола и аплодировала, выкрикивая: «Молодец, Мэтью! Молодец, Ван! Отлично сыграли! Особенно ты, Вин!» Эти двое посмотрели друг на друга и одновременно рассмеялись, наконец-то выпустив наружу подавленные чувства, которые они подавляли со вчерашнего дня и до сих пор. Сначала аплодировали только два человека, Пол Уокер и Джордана Брюстер, но в течение двух секунд аплодисментами внезапно разразилась вся съемочная площадка, от актеров до членов освещения, от постановщика декораций до постановщика камеры и реквизита, и за исключением нескольких человек, аплодировали почти все. Казалось, все они были поражены такой великолепной сценой, но Мэтью так не думал, он знал, почему эти люди хлопали и аплодировали. Вин Дизель тоже так не думал. Прикрыв одной рукой ребра, он медленно встал, немного помедлив, чувствуя себя лучше, а затем холодное лицо оглядело площадку со все более мрачным выражением. Наконец, его взгляд упал на Мэтью, который выглядел извиняющимся. Дизель сжал кулак, а затем появилась боль в боку. Он вспомнил два удара Мэтью и медленно разжал кулак. Он был дерзким и высокомерным, но у него было немного мозгов. В этот момент подошли постановщик и Роб. «Все в порядке?» «Извините, директор». Мэтью вмешался. «Я впервые снимался в такой сцене, у меня не было контроля над собой». Роб не мог ничего сказать, это был даже не несчастный случай, слишком часто у съемочной группы случались поверхностные травмы и так далее, и никто не мог обвинить актера. Режиссер небрежно ответил: «Это просто вопрос импровизации, всегда есть неожиданности». Он сказал Мэтью: «Не напрягайся по этому поводу, это ерунда». «Да, отличная экшн-сцена». Пол Уокер снова радостно кричал: «Намного лучше, чем могло быть». Голоса, вторящие Полу Уокеру, зазвучали снова, как будто вся съемочная группа болела за только что произошедшую сцену. Дизель посмотрел на тех, кто был в периферийной съемочной группе, затем на Мэтью и сказал режиссеру Робу Кайну и постановщику: «Мы пока закончили с этой сценой, снимем ее в другой раз». «Вы ранены?» — постановщик с беспокойством спросил. «Вам нужно к врачу?» «Я в порядке, черт возьми». Ван Дизель бросил еще один взгляд на Мэтью и пошел к окраине площадки. Он был уязвлен и подавлен, но он ничего не мог сделать с этим парнем. Он ведь не мог вызвать полицию, чтобы арестовать его. Вся съемочная группа слышала, что он сказал, и это была сцена, которую он сам настоятельно просил. А сказать, что он намеренно причинил кому-то вред, это еще менее вероятно. После ухода Ван Дизеля Мэтью снял еще одну сцену, где он лежит на земле и его забирает полиция. Поскольку ему нужно было только лежать неподвижно, сцена прошла за один дубль, а сцены с его участием были сняты за день. Когда Мэтью вышел со съемочной площадки и направился в гримерную, чтобы снять грим, его встретили люди, которые приветствовали его так, как будто он был очень популярен. На самом деле, ему было ясно, что, несмотря на то, что он пробыл на съемочной площадке всего два дня, Ван Дизель стал почти всеобщим ненавистником. Если бы на его месте был Том Круз, который опаздывал и просил менять сцены на каждом шагу, боюсь, съемочная группа не была бы так возмущена. Говоря прямо, поведение Дизеля полностью противоречило его незначительному престижу. Сняв грим, Мэтью покинул студию, не считая незавершенных экшн-сцен с Дизелем, с еще двумя сценами на съемочной площадке, одна из которых была в качестве персонажа второго плана, а другая – в качестве соперника Пола Уокера. Поскольку завтра у него нет никаких обязательств по съемкам, если все пройдет хорошо, он сможет снять эти две сцены послезавтра, а затем улететь в Великобританию, чтобы провести последние приготовления к съемкам «Мумия возвращается». Тем временем Дизель вошел в свою гримерку, разделся и сразу же посмотрел в зеркало, чтобы проверить ребра, которые не были заметны как травматические повреждения, но он скривился от боли, когда коснулся рукой. Вот ублюдок. Он переоделся в свою одежду и направился из гримерной в офис продюсера Нила Морица. После нескольких слов Нил позвонил одному из руководителей Universal Pictures и в сопровождении Дизеля отправился в комнату для съемок к режиссеру Робу Каину, который просматривал отснятый материал. Глава 111. Что случилось? В комнате для съемок Роб Каин посмотрел на Нила Морица и Вина Дизеля. С экшн-сценами, которые мы сегодня сняли, что-то не так, лучше их выбросить, заявил Вин. Роб слегка нахмурился, даже когда над его головой висело 70-миллионное производство, в этот момент он почувствовал, что Вин Дизель берет на себя слишком много. Он обратился к продюсеру Нилу, который действительно отвечал за производство. Нил, как и в прошлый раз, был на стороне Дизеля. Роб, делай как он хочет. Он только что разговаривал по телефону с одним из руководителей Universal Pictures, и тот ясно дал понять, что Дизель привлек большие инвестиции, поэтому, если просьбы не слишком велики, он будет выполнять их, пока проект будет завершен. Даже если фильм не будет иметь хороших кассовых сборов, деньги Universal Pictures не будут потеряны. Universal Pictures, как дистрибьютор, получит гонорар за распространение. Кроме того, Дизель нацелен на незначительную маленькую роль, и это не окажет большого влияния на съемочную группу. На самом деле, Нил прекрасно знал, что сама Universal не очень заинтересована в фильме, и главная причина, по которой «Форсаж» был вообще снят, заключалась в том, что Universal практически не потратила собственных денег, а съемки почти полностью финансировались за счет других. Но Дизель не закончил со своими требованиями. Он слегка дотронулся до ребер, они все еще болели от прошедших часов, но он не мог ничего сказать об этом. В конце концов, это он попросил, чтобы сцены снимались реалистично. Однако, и Дизель добавил, «Я не хочу больше видеть Мэтью Хорнера на съемочной площадке». Режиссер Роб Каин не ответил сразу. Увольнение второстепенного актера не было большой проблемой на съемочной площадке, но все было бы более проблематично, если бы речь шла о нарушении контракта. Он задумался и спросил, «А что делать со сценами Хорнер?» «Роб», — спросил Нил, — «Сколько сцен снял Мэтью?» «Включая сегодняшний день, было снято две сцены». Роб Каин вспоминал о графике съемок. «Есть еще две сцены, которые не были сняты». Дизель посмотрел на Нила с чувством срочности в глазах. Нилу самому было несколько неприятно наглое и неразумное поведение Дизеля, но он представлял Universal Pictures и не мог пойти против больших денег, и быстро принял решение. «Вот что, я попрошу кого-нибудь связаться с агентством Мэтью Хорнера, чтобы договориться об освобождении от контракта». Дизель кивнул, сохраняя холодное выражение лица. «Лучше сделать это быстро». Видя, что он достиг своей цели, он покинул комнату для съемок, не сказав больше ни слова. Нил наблюдал за его спиной, на его лице промелькнуло выражение явного недовольства. Слухи о том, что Дизель сделал на съемочной площадке, уже давно дошли до Universal Pictures, и в Universal ходили разговоры, даже появилось молчаливое согласие о том, что даже если «Форсаж» будет иметь оглушительный успех, лучше не использовать в будущем такого человека, как Дизель, для продолжения фильма. Покинув студию и сев в фургон, Вин поехал домой, а по возвращении домой сразу же позвонил своему агенту. «Можешь достать информацию о Мэтью Хорнере, актере?» Через полчаса или около того раздался звонок агента. По слухам, он имеет некоторую историю с Бритни. Он снимался у Бритни Спирс в клипе, снимался в фильмах «Прерванная жизнь», «Гладиатор» и сериале «Братья по оружию». Особенно на съемках «Братьев по оружию» был высоко оценен продюсерами, такими как Бригитсман, и только два месяца назад получил новую роль царя Скорпиона в фильме «Мумия возвращается» режиссера Стивена Саммерса. Дизель спросил, «Мумия возвращается? Это серия «Мумия» от Universal Pictures?» «Верно», — агент ответил с большой уверенностью. «Это ключевой проект Universal Pictures в этом году. Кто продюсер фильма «Мумия возвращается»? Дизель снова спросил. Шон Даниэльс. Дизель не знал такого человека и бросил трубку. У него были кое-какие связи в Universal Pictures. Может быть, он мог бы связаться с этим Шоном Даниэльсом. Он знал, что проект, в котором он участвовал, «Форсаж», был ничуть не лучше, чем «Мумия возвращается» Universal. И это было видно по рангу двух руководителей проекта на Universal. Чувствуя боль, лицо Дизеля стало еще холоднее. Всегда можно было попробовать. Когда наступила ночь, в центре своей квартиры в Вествуде, Мэтью отошел от зеркала, выключил телевизор и видеомагнитофон и потер лицо, которое немного онемело от имитации, только для того, чтобы случайно коснуться синяка на лице размером с маленького ногтя, который все еще был более или менее болезненным. Он сразу же подумал о Дизеле и покачал головой в недоумении. К счастью, он не задержится на съемочной площадке дольше нескольких дней. Мэтью никогда не видел звезд из категории А на съемочной площадке и только слышал о поступках Рассела Кроу во время съемок «Гладиатора». Мэтью не настолько известен, чтобы тягаться с Дизелем, а Пол Уокер и другие ограничены по определенным причинам и не могут встать и что-то сказать, но он чувствует, что если Дизель будет продолжать в том же духе, рано или поздно кто-то из тех, кто с ним работает, встанет и открыто разорвет его на части. Приняв душ в ванной и переписываясь с Бритни, Мэтью убрал фильмы Кевина Спейси. Он изучал и имитировал Кевина Спейси уже некоторое время, изучая красоту по-американски некоторое время назад и совсем недавно спекулируя на исполнении Кевина Спейси в «Подозрительных лицах». Спектакли Кевина Спейси всегда отличались непередаваемым зловещим качеством, что Мэтью находил очень особенным. Отложив кассету, Мэтью лег и открыл сценарий на роль царя Скорпионов. Он просматривал сценарий более 10 раз в прошлом и знал каждую сцену и каждую строчку. Царь Скорпионов появляется в основном в начале и конце фильма, и его сцены относительно концентрированы и сняты за короткое время. На самом деле, съемки фильма «Мумия возвращается» уже начались, и в настоящее время съемочная группа находится в Марокко, хотя все сцены царя Скорпионов будут сниматься на зеленом экране в студии, созданной в Пеннивуорт Студиос под Лондоном, так что Мэтью не придется ехать в Африку. На самом деле, его немного беспокоит отношение режиссера Стивена Саммерса, который был далеко не дружелюбен к нему, когда он только подписал контракт. Актер в таком проекте просто не может противостоять режиссеру. Мэтью тоже не хотел вызывать неприязнь Стивена Саммерса, это было бы очень глупо, и лучше было бы, если бы Стивен Саммерс изменил предрассудки, возникшие в результате кастинга. Если нет, то он мог бы потерпеть некоторое время, пока Стивен Саммерс не зайдет слишком далеко. После возвращения из Лондона Мэтью познакомился со Стивеном Саммерсом поближе. Вопреки его представлениям, Стивен Саммерс имеет очень хорошую репутацию в индустрии, довольно семейный и целеустремленный человек, и любит изучать новые техники съемок. В целом, Стивена Саммерса можно назвать прекрасным и хорошим режиссером в том, что касается его отношений с людьми. Но такие режиссеры обычно имеют упрямую сторону. Мэтью догадывается, что именно поэтому Стивен Саммерс в некоторой степени нацелился на него. Это не должно быть личной неприязнью. С этими мыслями Мэтью лег спать и увидел, как Вин Дизель едет на додже по дороге, теряет контроль над машиной и врезается лоб в лоб в дерево на обочине, где она вспыхивает и сжигает все дотла. На следующее утро Мэтью проснулся и отправился на пробежку в близлежащий парк, позавтракал на улице и снова отправился на пробежку, а вернувшись, обнаружил на своем мобильном телефоне, который он оставил в квартире, несколько пропущенных звонков от Хелен. Хелен не звонила в последнее время, и череда звонков должна была быть связана со срочными рабочими вопросами. Мэтью поспешил набрать ответный номер, но он прозвонил всего 2 раза, прежде чем на другом конце подняли трубку. «Где ты сейчас?» – спросила Хелен. «Дома». Хелен поинтересовалась, что он делает, и он сказал правду. Только что вернулся с пробежки. Речь Хелен ускорилась. «Иди в студию «Универсал», я встречу тебя у дверей». Мэтью был озадачен. «Сегодня для меня нет сцены». Не успел он закончить свое предложение, как его прервала Хелен. «Сегодня рано утром один из помощников продюсера на съемках «Форсажа» позвонил мне и попросил поехать с тобой на съемочную площадку, чтобы обсудить расторжение контракта». «Расторжение?» Мэтью встал с дивана и неосознанно повысил голос. «Команда «Форсажа» хочет расторгнуть мой контракт?» «Да». Тон Хелен был по-прежнему спокойным. «Мэтью, скажи мне, что ты сделал на площадке?» Почему они хотят расторгнуть контракт? Мэтью сразу же подумал о Дизеле, не удержался и выругался и сказал Хелен. У меня были некоторые трения с Вином Дизелем, он пытался избить меня во время дневных съемок, но вместо этого получил по рукам, говорили, что Дизель вложил большие деньги в съемочную группу. Хелен не спешила говорить, и Мэтью как можно быстрее пересказал все, что произошло вчера, от начала до конца. Он не стал дополнять историю, чтобы агенту было легче судить о ней. В таком случае, приходи как можно скорее. Хелен прервала молчание. Мы встретимся и поговорим об этом подробнее. Глава 112. Вот что произошло. В кафе рядом с Universal Studios Мэтью подробно рассказал о событиях до и после и добавил. Признаю, я был импульсивен, но нормальному человеку трудно контролировать свои эмоции в такой ситуации. Вместо того, чтобы жаловаться или обвинять Мэтью, Хелен сказала. По твоим словам, это, должно быть, Вин Дизель попросил освободить тебя от участия в шоу. Мэтью добавил, из того, что я видел и слышал, Дизель может это сделать, учитывая его влияние в проекте. Я знаю, Хелен была спокойна. Значит, мой контракт будет расторгнут, Мэтью нахмурился. Вопрос не имел смысла, и Хелен не ответила, сказав, это само собой разумеющееся. Мэтью вздохнул, поднял чашку с кофе и сделал глоток, думая об актерском контракте, который он совсем недавно подписал со съемочной группой. Тогда расторгнем контракт, и разве в контракте, который я подписал со съемочной группой, нет пункта о нарушении контракта? Они ведь сами нарушили контракт, верно? Хелен посмотрела на часы. Конечно, мы должны взыскать ущерб за нарушение договора с их стороны, это твое законное право. Она встала. Сделаем это сейчас же. Выйдя из кафе, Мэтью и Хелен вошли в студийную зону Universal Studios, где их встретил продюсер с незнакомым лицом в небольшом офисном здании, примыкающем к студиям. «Здравствуйте, мисс Херман». Продюсер был достаточно вежлив. «Здравствуйте, мистер Хорнер». Он представился. «Я Даг Клейборн, исполнительный продюсер шоу. Я здесь специально для того, чтобы разобраться с расторжением контракта шоу с мистером Хорнером». Хелен взглянула на Мэтью и прошептала. «Подожди снаружи». Мэтью кивнул и вышел из кабинета, сел на скамейку в коридоре, достал телефон и стал ждать. На таких переговорах, которым суждено сорваться, лучше всего не присутствовать самому актеру, а оставить все на агента, чтобы между двумя сторонами был разделительный слой, и в случае, если что-то пойдет не так, можно было бы переложить все на агента, и у обеих сторон было бы пространство для деэскалации. Мэтью ждал снаружи, а Хелен начала словесный обмен. «Со всем уважением, мистер Клейборн». Хелен сидела на диване, говоря совсем невежливо. «У команды не было веских причин для расторжения контракта с моим клиентом, мистером Мэтью Хорнером». Конечно, Клейборн знал об этом, но не говорил, а учитывая, что Хелен была молодой женщиной, в его сердце неизбежно возникло некоторое презрение. Экипаж мысленно был готов заплатить за нарушение контракта, но, естественно, хотел сэкономить, если позволит ситуация. Мистер Хорнер повредил автомобиль другого члена актерского состава, Вина Дизеля. Не успел Клейборн закончить, как его прервала Хелен. Это спор между двумя актерами, и его должны разрешить сами актеры, верно? Слова были прерваны прежде, чем он закончил. Клейборн был немного зол, и его тон был слегка импульсивным. Мэтью Хорнер затем отомстил мистеру Дизелю во время съемок, причинив ему травмы, что нарушило правила, съемочная группа имеет право расторгнуть ваш контракт. Мне нужны доказательства. Лицо Хелен было серьезным. Время, место, точные инциденты, свидетели. Вчера снимали экшн-сцену, режиссер и постановщик это подтверждают, при этом мой клиент был ранен. Была ли это намеренная месть со стороны мистера Дизеля? Может, он хотел отомстить за свою машину? Вспомнив слова Мэтью, она спросила. Должен быть сторонний свидетель, чтобы взглянуть объективно на ситуацию. Клейборн не ожидал, что Хелен начнет так сопротивляться. Хелен добавила. И напомню, мистер Мэтью Хорнер, член гильдии актеров. Я связалась с профсоюзом актеров, и если потребуется, я обращусь к ним за арбитражным разбирательством, и мы достаточно терпеливы, чтобы дождаться результатов расследования профсоюза. Клейборн внезапно замолчал. Найти сторонних свидетелей, готовых подтвердить слова Дизеля, было нелегко, не говоря уже о членах съемочной группы, которые в частном порядке жаловались ему на поведение Вина, даже он сам не хотел вступаться за такого околосъемочного говнюка. Съемочная группа, и особенно Универсал Пицтурис, всячески потакали ему и теперь выгоняют Мэтью только ради больших денег. Клейборн знает, что съемочная группа ни за что не позволит профсоюзу актеров ввязаться в расследование. Как только профсоюз актеров вмешается, шоу неизбежно будет временно закрыто, что приведет к потере денег и времени. Даже если большая часть этих денег была инвестициями, которые привлек Дизель, мисс Херман, Клейборн знал, что избавиться от нее бесплатно невозможно. «Вы можете назвать свои условия?» Хелен была непреклонна. «У меня нет никаких условий, мы делаем все в соответствии с пунктом контракта о невыполнении обязательств». Клейборн нахмурился, он проверил соответствующий контракт сегодня утром, и сумма нарушения контракта была в 5 раз больше гонорара Мэтью Хорнера, целых 30 000 долларов. Он задумался на мгновение и сказал: «Съемочная группа может выплатить мистеру Мэтью Хорнеру одну долю от зарплаты за фильм. 6 000 долларов». Хелен решительно покачала головой. «Это невозможно, если вы так настроены, то нам нет смысла продолжать разговор, ждите расследования профсоюза». Внутри переговоры продолжались, Мэтью сидел на скамейке в коридоре, играя в тетрис на своем телефоне, уверенный в способности Хелен получить для него подходящую сумму денег за нарушение контракта. С другой стороны, он не ожидал, что Дизель будет так плохо относиться к нему после вчерашнего окончания съемок, предпочитая позволить съемочной группе нарушить контракт и спровоцировать удалить его со съемочной площадки. «Я что, так больно бью?» – Мэтью пробормотал про себя. «Разве мудак не строит из себя крутого парня? Какого черта он побежал жаловаться?» Он снова обратил внимание на телефон. Со стороны коридора внезапно раздались шаги. Казалось, Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть туда, и Пол Уокер, в ботинках для крикета, приближался в бодром темпе. «Что ты здесь делаешь?» Мэтью спросил, вставая. «У тебя разве не идут съемки?» «У меня перерыв». Пол подошел. «Я слышал, что съемочная группа собирается разорвать твой контракт». Он спросил. «Это правда?» Мэтью кивнул. «Правда». Пол тут же воскликнул. «Емаил протецтетка. Это ведь ублюдок Дизель сделал, сукин сын. Все в порядке». Мэтью был в спокойном состоянии духа и понизил голос. «Думаю, те 2 удара, которые я нанес вчера днем, усложнили ему жизнь». Пол рассмеялся. «Твой оптимизм поражает. У меня есть причины для оптимизма». Мэтью развел руками, посмотрел на кабинет рядом с собой и улыбнулся. «Мой агент Хелен ведет там переговоры о нарушении контракта. Если все пройдет хорошо, я получу полную сумму нарушения по моему контракту. Это 30 000». Казалось, он был в очень хорошем настроении и сказал Полу: «Я заработал больше денег, чем ожидал, получил желаемый опыт прослушивания и работы на площадке, избил засранца и познакомился с тобой и Джорданой». После этого Мэтью внезапно проснулся и понял, что получил от этой постановки все, что хотел, за исключением того факта, что он точно не сможет появиться в готовом фильме «Форсаж». «Я скоро уйду со съемочной площадки, и мне больше никогда не придется наблюдать за несносным поведением Дизеля, который опаздывает и меняет сценарий на ходу. Я расслаблен и счастлив». Он вдруг протянул руку, похлопал Пола по плечу. «Но ты должен терпеть его. И, Пол, не начинай драку с Дизелем, если тебе не нужно. Боюсь, что Полу придется много лет работать с Дизелем, по сравнению с ним, мимолетным гостем в «Форсаже». Раздался звук ударов каблуков по полу, когда Джордана Брюстер вошла в коридор и помахала рукой Мэтью, который улыбнулся ей. «Дизель и Нил идут сюда», — Джордана Брюстер сказала после приветствия. Мэтью указал на другой конец коридора. «Поторопитесь и уходите, не нужно находить себе проблемы из-за меня». Пол нахмурился. «Мэтью, пошевеливайся», — Мэтью убеждал. «Мой агент здесь». Он махнул рукой в сторону 2 актеров, которые, в конце концов, ушли. Пол и Джордана проводили Мэтью взглядом и ушли в другую сторону коридора. Эти 2 не успели и 20 секунд свернуть в коридор, как Мэтью увидел лысую голову Дизеля, который шел сюда вместе с Нилом. Следуя вдаль, взгляд Дизеля был прикован к Мэтью, который не удержался и тоже встретил его еще более острым взглядом. Однако Дизель и Нил не стали задерживаться и сразу прошли в кабинет. Ни Мэтью, ни Дизель не были дураками, чтобы вступать в конфронтацию сейчас. Через полчаса Хелен вышла из офиса, достигнув соглашения с актерским составом и съемочной группой, которая официально расторгла контракт Мэтью как актера, а также обещала выплатить $30,000 за нарушение контракта. На следующий день обе стороны официально подписали соглашение о расторжении договора в присутствии адвокатов и представителей профсоюза актеров. После получения неустойки Мэтью позвонил и договорился о встрече с Илоной. Глава 113. Однажды прохладным утром, посреди леса в небольшом парке возле жилого дома, Мэтью встретил Илону, которая проделала весь этот путь ради встречи. «Ты, кажется, похудела». Сидя на скамье, Мэтью осмотрел ее. «Действительно, ты похудела». Илона, откинув светлый хвост за спину, сказала: «В последнее время я сижу на диете». Мэтью показал ей большой палец вверх. Результаты очевидны. Изначально высокая и подтянутая, Илона теперь заметно похудела. «Ты позвонил, чтобы попросить меня прийти сюда?» — прямо спросила Илона. «В чем дело?» Мэтью достал из сумки бутылку минеральной воды и бросил ее Илоне, сказав: «Разве ты не хочешь новостей? У меня есть одна». Он предупредил Хелен, когда подписывал соглашение, и она не возражала. «Ты не забыл о том, что должен мне новости?» Илона подняла бровь, поворчала, а затем попросила: «Расскажи». Мэтью перестал ходить вокруг да около и сразу сказал: «Ты знаешь Вина Дизеля?» «Конечно». Илона согласилась. Спилберг особенно часто помогает ему, ходят слухи, что Вин – его внебрачный сын. Услышав эту фразу, Мэтью вскочил и спросил: «Правда?» Илона покачала головой: «Это всего лишь слухи». Она продолжила: «Вин в эти дни занимается форсажем, если я не ошибаюсь». Тут она что-то поняла и посмотрела на Мэтью. «Ты тоже снимаешься в форсаже? У тебя что, была стычка с Дизелем? Разве я такой человек?» — Мэтью спросил обдуманно. Илона посмотрела на Мэтью и сначала хмыкнула, а потом серьезно сказала: «Так и есть». Мэтью сменил тон на загадочный: «Я сообщу немного сверхсекретной информации. Давай, быстрее». Илона с нетерпением призвала: «Меня освободили от участия в съемках «Форсажа».» Мэтью достал еще одну бутылку минеральной воды и сказал, откручивая крышку: «Человек, который стоит за этим, Вин Дизель». Илона была настроена скептически. «Хочешь сказать, тебя подставили?» Мэтью сделал глоток воды. «Должен ли я лгать о чем-то подобном?» Отложив бутылку с водой, он в общих чертах описал недавние события в съемках «Форсажа», но намеренно опустил те два удара, которые он нанес Вину. «Ты не преувеличиваешь, его поведение не соответствует его статусу». Илона была весьма удивлена. «Он в лучшем случае звезда третьей величины». Мэтью развел руками. «Правда еще более преувеличена, чем я сказал. Ты можешь пойти на интервью с актерами, уверен, кто-то выскажет свое недовольство Дизелем». Илона поняла смысл слов. «Не волнуйся, мы в долгосрочных отношениях, я не упомяну тебя, и даже если я не смогу взять интервью, это будут новости, просочившиеся от хорошо информированных людей. Если бы я боялся того, что ты меня сдашь», — Мэтью совсем не волновался, — «я бы к тебе не подошел. В любом случае, я найду способ взять интервью у кого-нибудь из актеров и съемочной группы». Илона отхлебнула минеральной воды. «Посвящу ему рассказ и выложу в интернет». «Интернет?» — Мэтью с любопытством спросил. «Разве не новостной репортаж?» Илона заявила: «Я уволилась из Уснефс-Репорт и теперь перехожу в Yahoo Entertainment. Знаешь, использование интернета для развлекательных новостей отличается большей оперативностью, гибкостью и свободой. Одним словом, развлекательные сплетни в интернете – это будущее для развлекательных журналистов вроде меня. Удачи тебе в твоем будущем в качестве сплетницы номер один в Голливуде». Мэтью небрежно отмахнулся. «Спасибо». Илона милостиво приняла комплимент и встала, чтобы попрощаться, внезапно вспомнив кое-что перед уходом. «В последнее время в кругах ходит сплетни о том, что у Бритни Спирс появился парень». Мэтью спокойно ответил: «Правда? Я этого не слышал». Илона подозрительно взглянула на Мэтью, не увидела ничего необычного и добавила: «Говорят, что это слух, пущенный Кристиной Агилерой, поэтому нет повода верить ему». Она развернулась. «Я пошла, позвони мне, если что-нибудь понадобится». Мэтью махнул рукой Илоне и подождал, пока ее высокая фигура исчезнет в лесу, после чего встал и пошел к выходу из парка. Вскоре после возвращения в свою квартиру ему позвонила Хелен и сообщила, что команда фильма «Мумия возвращается» заказала для него билет в Лондон и что завтра утром он вылетает в Лондон на съемки фильма «Царь скорпионов». Билет Мэтью был в бизнес-классе благодаря тому, что Хелен провела первоначальные переговоры по его приобретению. Хелен также получила информацию о том, что Шон Даниэль, продюсер шоу, который возвращался из Лос-Анджелеса для решения вопросов финансирования, летел с ним одним рейсом, но первым классом. Мэтью узнал, что именно благодаря поддержке Шона он прошел прослушивание на роль царя скорпионов. И если бы не прихоть консервативного южанина, возможно, ему не удалось бы толкнуть Джонсона в сторону. В Universal Studios Шон заканчивает работу и выходит из своего офиса, направляясь к кафе, где у него назначена встреча. Вчера днем ему позвонил один из руководителей компании Universal и сказал, что многообещающая звезда попросила его о встрече. Шон Даниэльс только вошел в кафе, когда к нему подошел лысый крепкий мужчина. «Здравствуйте, мистер Даниэль». С холодным лицом лысый мужчина представился. «Я Вин Дизель». Пока он говорил, Дизель протянул руку. «Привет». Шон бросил один взгляд на лицо Ван Дизеля и руку, на которой виднелась наружная часть его нательной рубашки с короткими рукавами, и на долю секунды промелькнул крайне неуловимый намек на отвращение. Но он вежливо пожал протянутую руку Дизеля. «Сюда, пожалуйста». Шон последовал за Вин Дизелем, очень незаметно вытирая правую руку о штанину брюк, как будто она была испачкана грязью. Если бы он знал, что встретит такого человека, он бы не пришел. Из вежливости и в знак уважения к руководителю Universal Шон сел напротив Дизеля и прямо спросил, о чем вы хотели поговорить. «В настоящее время я занят в съемках фильма «Универсал Форсаж», — Вин ответил. «Я близко дружу с Джиттом Бриттоном из «Универсал», он отвечает за проект, и я помог ему привлечь крупные инвестиции». Шон не был заинтересован в долгой беседе и прервал его поднятой рукой, сказав, «Если вы хотите что-то сказать, пожалуйста, просто скажите это без лишних слов». Вин замер, недоумевая, почему Шон так ведет себя. «Может, лучше забыть об этом?» Мысли Дизеля начали колебаться. В этот момент принесли кофе, который они просили. Дизель поднял руку, чтобы положить сахар, как вдруг почувствовал неясную боль в боку от резкого движения, и в памяти мгновенно всплыли события того дня. Колебания в его сознании быстро исчезли с приходом этой боли. Человек напротив был просто кинопродюсером, и он тоже скоро им станет, ничего страшного. Даже если Шон Даниэльс не согласится, главное, нагадить Мэтью. И вообще, когда это он кого-нибудь боялся, все-таки Вин Дизель, очень высокомерный и уважающий себя человек, я хочу попросить об услуге. Он стал прямым в своей речи. В вашем составе «Мумия возвращается» есть актер по имени Мэтью Хорнер, он мудак. Дизель сделал небольшую паузу, а затем продолжил. Он намеренно ударил мою машину и машину Джета Бриттона, Джет Бриттон в ярости, мы с ним все обсудили и собираемся убрать его из всех фильмов, финансируемых и производимых Universal Studios. Лицо Шона было невыразительным и ничего не выражало. Конечно, он помнил, кто такой Мэтью Хорнер. Это был актер, которого он лично подтолкнул к окончательной роли царя скорпионов. «Мистер Даниэльс», — сказал Вин Дизель, — «уверен, что для вас это мелочь. Вероятно, по своей природе, даже когда он говорит такие вещи, у него холодное выражение лица, которое производит плохое впечатление, будто он угрожает». Дизель был высокого мнения о себе и добавил, «И Джет и я будем в долгу перед вами». Шон зачем-то посмотрел на лысую голову Дизеля, а в уголках его рта появился намек на сарказм. «Вот что я тебе скажу, ты можешь делать в своем проекте что хочешь, но вмешиваться в чужие не смей, иначе быстро получишь по носу». Шон резко повысил тон, «И мне не нужно указывать, кого выгонять в моем фильме». Вин Дизель замер, казалось, не ожидая, что Шон произнесет такие слова. Шон достал бумажник, вынул из него купюру и шлепнул ее на столешницу, чтобы заплатить за нетронутый кофе, и вышел из кафе один, невзирая на реакцию Дизеля. Актеры фильма «Мумия возвращается» снимались в Pinewood Studios, и Шон прилетел в Лондон на следующий день вместе с Мэтью, хотя он не видел его из-за другой кабины. Мэтью поселился в отеле, подготовленном съемочной группой, и отправился в путь пораньше, чтобы отдохнуть и снять стресс. Вот-вот должны были начаться съемки «Царя скорпионов». Он должен был быть свежим, чтобы иметь дело с режиссером, который изначально имел к нему предубеждение. Глава 114. В 2 часа ночи было еще темно, а Мэтью уже вошел в студию Pinewood и сел в гримерный трейлер за пределами студии, чтобы начать долгий процесс с наложения грима. К счастью, после съемок в «Гладиаторе» он был готов к этому и был полностью обездвижен, пока гример накладывал ему грим и держал сценарий. Сценарий был при нем с момента посадки на рейс в Лондон. Мэтью доставал его всякий раз, когда у него было время прочитать. Судя по его исследованиям и общению с Хелен, Стивен Саммерс был довольно упрямым человеком, и при съемках под руководством такого режиссера лучше всего следовать сценарию, написанному режиссером. Кроме того, он носит небольшой монофон и всегда готов слушать свои реплики на древнеегипетском языке в наушниках. В фильме «У царя скорпионов» не так много реплик, но все они на древнеегипетском языке, и в конце прослушивания Мэтью съемочная группа не сообщила ему об этом, не сказала, чтобы он специально готовился, а просто дала ему кассету с записью, чтобы он освоил ее как можно скорее после прибытия в Лондон. Всего на кассете было 5 предложений, все они были короткими, и хотя Мэтью быстро запомнил их, он был немного обеспокоен своим знанием языка и акцентом, время от времени доставая кассету, чтобы переслушать их. Только на макияж ушло почти 3 часа, а когда Мэтью закончил переодеваться, было уже 7:30 утра. За пределами гримерного трейлера было светло, Мэтью был голоден, а до начала съемок должно было пройти некоторое время. «Если хочешь», — сказала женщина-гример, которой помогала ее помощница, когда она временно надела парик Мэтью на голову. «Можешь позавтракать, ты ведь уже закончил с гримом». Она посмотрела на часы. «Команда скоро приступит к работе, так что, думаю, помощник, назначенный для тебя, скоро будет здесь». Матвей спросил: «Саша, а помощник, это мужчина или женщина?» Гример улыбнулась. «Я не знаю, съемочная группа набрала много молодых мужчин и женщин из Великобритании и США перед началом съемок». Она жестом указала на Мэтью. «Встань». Мэтью встал, и Саша вместе со своей помощницей нанесла специальное косметическое масло на его голую верхнюю часть тела и ноги под бронированной боевой юбкой. После нанесения масла Саша несколько раз обошла вокруг Мэтью и сказала: «Ну, вот и все». В дверь неожиданно постучали, и Мэтью небрежно сказал: «Войдите». Вошла девушка, которой на вид было около 20 лет, одетая в белую футболку с короткими рукавами и джинсовые брюки, с достаточно обычным лицом под короткими черными волосами. Девушка сразу же подошла к Мэтью и представилась: «Здравствуйте, мистер Хорнер, я Мира, ваша ассистентка во время съемок на площадке». Мэтью посмотрел на нее и задал важный для себя в данный момент вопрос: «Ты не знаешь, где находится грузовик с едой для экипажа? Вам нужно, чтобы я принесла завтрак?» Девушка по имени Мира явно хорошо знала, что сейчас является помощницей. «Что бы вы хотели?» В этот момент вмешалась визажист Саша: «Желательно хлеб или что-то легкое, и главное в малом количестве». Она сообщила Мэтью: «Тебе нельзя портить грим на лице». Мэтью, естественно, сам знал, что ему нельзя портить грим, и обратился к Мире: «Принеси мне, пожалуйста, хлеба». Он спросил у обоих визажисток: «Что бы вы хотели съесть?» «Спасибо, но у нас еще есть работа». Саша подошла к раковине, открутила кран и начала мыть руки. Первой ушла Мира, следом за ней из гримерного трейлера вышли Саша и ее ассистентка. Мэтью сел на свой стул и прождал менее 5 минут, прежде чем Мира протиснулась внутрь, принеся с собой несколько сортов хлеба. Тщательно поедая хлеб, к нему вскоре подошел член съемочной группы и сказал Мэтью, чтобы он шел в студию. Мэтью взял свое оружие и щит и вышел из гримерного трейлера. Войдя в студию, на полу был разложен желтый песок, а вокруг него установлен ядовитый зеленый фон, за исключением позиций камер. Помимо песка, на огромной съемочной площадке были сотни статистов, как и Мэтью, которые были обнажены и имели при себе оружие. Все эти люди должны были выступать в качестве фоновых картин. Помощник режиссера привел Мэтью на съемочную площадку и поставил на передний план статистов. Режиссер Саммерс закончил проверку камеры и вошел на съемочную площадку, затем увидел Мэтью, сначала нахмурился, в его сердце поднялся намек на недовольство, затем остановился, чтобы хорошенько его рассмотреть. Кажется, он в лучшей форме, чем был на прослушивании. Саммерс подтвердил это, и ему сразу же пришло в голову, что этот актер, должно быть, провел большую подготовку после прослушивания. Это заставило недовольство в его сознании немного утихнуть. По крайней мере, с точки зрения образа тела, парень выглядел так, как будто провел достаточную подготовку. Саммерс вышел перед всеми актерами и помахал Мэтью рукой. «Иди сюда». Не говоря ни слова, Мэтью поспешил к Саммерсу. Саммерс, в конце концов, был режиссером и быстро подавил в себе определенные мысли и поставил свою работу на первое место, сказав: «Ты стоишь на скале перед ними, направляешь их в атаку и делаешь то, что написано в сценарии?» Мэтью ответил: «Да». Саммерс снова окинул его взглядом, не забывая использовать древнеегипетский язык. И снова, не задумываясь, Мэтью ответил: «Да». Саммерс увел своего помощника в сторону и оставил Мэтью одного координировать позиции статистов. Щит в левой руке, меч в правой, Мэтью подошел к камню в передней части армии, посмотрел на зеленый экран и повернул голову, чтобы посмотреть за спину, где Саммерс был тщательно занят своей работой. Это был, несомненно, преданный своему делу режиссер, и всего за несколько слов разговора Мэтью мог примерно понять, что Саммерс по-прежнему не любит его, но при этом умудряется подавлять то, что у него на уме, и ставит работу превыше всего. В конце концов, Мэтью уже подписал контракт с командой, и он ничего не мог сделать, чтобы изменить этот факт без серьезных изменений. Затем Мэтью обратился к сценарию и прокрутил его в голове, бормоча про себя странно произносимые древнеегипетские строки и на время оставив Саммерса позади. Он постарается избежать неприятностей со Стивеном Саммерсом как с режиссером, подумав перед приездом в Лондон, что ему придется быть преданным, терпеливым, скромным и в хороших отношениях с людьми на съемочной площадке, и что будет лучше улучшить отношения с Саммерсом, если это возможно, по крайней мере, не видит холодного лица режиссера. После согласования позиций статистов начались съемки. «А-а!» Площадка огласилась величественными криками мужчин, когда Мэтью стоял во главе, надев на правую руку браслет в виде скорпиона странной формы, подняв меч и завывая. Он был физически силен, с достаточным объемом легких, чтобы легко различить его голос даже среди сотен кричащих людей. «А-а!» Мэтью все еще кричал. После почти двух месяцев специальных тренировок он был похож на Давида подрезным ножом Микеланджело, но с храбрым и бесстрашным выражением лица, которое стоило тысячи статуй. Мэтью уже дважды играл подобную роль крутого лидера, поэтому у него большой опыт и он много раз тренировался во время подготовительного периода. В стороне от съемочной площадки в дверь вошли мужчина и женщина, оба были одеты в стиле 30-х и 40-х годов. Брент – это царь скорпионов. Рэйчел Вайс, исполнительница главной женской роли, спросила Брендана Фрейзера, исполнителя главной мужской роли рядом с ней, который кивнул. «Ага». Оба говорили тихо, потому что команда снимала сцену. Рэйчел пристально смотрела на съемочную площадку. «Он подходит на роль?» «Да». Брент посмотрел вниз на свое слегка потерявшее форму тело и улыбнулся. «Черт, я теперь завидую». «А-а!» Еще раз выкрикнул Мэтью, подняв свой меч. Выражение его лица стало мрачным, и он с ревом произнес несколько древнеегипетских строк. Солдаты, выполнявшие роль статистов сзади, закричали и побежали вперед, а Мэтью не отставал, расставляя свои длинные ноги и бегая впереди всех. «Стоп!» Стивен Саммерс крикнул, чтобы остановить съемку, и съемочная группа немедленно прекратила работу, но он не сказал, что сцена была снята. Вместо этого нажав кнопку воспроизведения на режиссерском мониторе, чтобы заново просмотреть только что отснятый материал, его внимание, конечно же, было сосредоточено на царе скорпионов. Вопли, без проблем, тело, без проблем, выражение лица и эмоций, без проблем, костюмы и реквизит, без проблем, исполнение Мэтью Хорнера, по-прежнему без проблем. По стобалльной шкале эта сцена получила бы 80 баллов. Такого более чем достаточно для коммерческого развлекательного фильма. Саммерс нажимает кнопку паузы, и сцена остается над крупным планом Мэтью. Правда то, что он не так огромен, как Джонсон, но неопределимое качество воина легко видно. Если Джонсон – просто чрезвычайно сильный человек, то Мэтью Хорнер выглядит из камеры так, словно в студию спустился жаждущий кровавой войны бог греческих мифов Арис. Снято. Он не мог найти причину, по которой эта сцена не была бы закончена. Глава 115. Все утренние сцены с царем скорпионов в качестве главного героя прошли гладко, большинство кадров было снято с одного-двух дублей, и запланированная работа была закончена до 11 часов. Съемочная группа сделала перерыв на некоторое время и собралась после обеда, чтобы снять те же сцены с царем скорпионов. Однако, в отличие от утренних, дневные сцены были в основном крупным планом царя скорпионов, где он уже не является главным героем. Тем не менее, съемки прошли хорошо, Саммерс хорошо руководил съемочной группой и с 1 до 2.30 сделал 4 дубля, 3 из которых были сняты одним дублем, а самый большой – всего 4 раза. Съемочная группа сделала перерыв, а Саммерс сел за режиссерский монитор и продолжил смотреть готовые кадры. Посмотрев все отснятые материалы, он был в очень даже хорошем настроении. Сегодняшние съемки превзошли все ожидания, он рассчитывал закончить половину того, что планировал, с новым актером в составе, завтра к вечеру, но он не ожидал, что Мэттью Хорнер справится так хорошо, настолько хорошо, что застанет всех врасплох. Такие результаты могут означать только то, что Саммерс не новичок, а опытный режиссер. Хорнер сделал достаточно, чтобы подготовиться к роли. Он вздохнул. Мэттью Хорнера можно было назвать лишь средним актером, но его лицо и физическое состояние идеально подходили для роли царя скорпионов, как будто он был создан для этой роли. Внезапно Саммерс вспомнил, что прочитал в резюме, как Хорнер сыграл вождя варваров в «Гладиаторе», режиссера Ридли Скотта и крутого парня в «Братьев по оружию», продюсеров Тома Хэнкса и Стивена Спилберга. Не должно быть совпадением, что обе съемочные группы выбрали его именно на такие роли, не так ли? Каким бы был фильм, если бы вместо него сегодня снимался Джонсон? Стивен Саммерс не смог удержаться от этой мысли, и в его голове тут же возник ответ. У одного есть только тело, и он никогда раньше не снимался. У другого нет огромного роста, но у него достаточно опыта в такого рода ролях. Саммерс перестал думать об этом, встал и прошелся по съемочной площадке. После непрерывной работы в течение полутора часов он немного устал, а подавляющее большинство съемочной группы отдыхало. К примеру, та толпа людей обсуждала что-то. Это был круг статистов. Саммерс, любопытствуя, подошел посмотреть и увидел сначала постановщика, а затем человека в костюме древнеегипетского воина, Мэттью Хорнера. Постановщик сказал Мэттью, который держал щит: «Ударь мечом, давай». Саммерс смотрел на них, пока Мэттью делал несколько взмахов щитом и рапирой. Движения были не только мощными, но и демонстрировали отличную координацию тела, как у хорошо натренированного бойца. Непроизвольно Саммерс удовлетворительно кивнул. Но вот Мэттью не выглядел удовлетворенным и сказал постановщику: «Думаю, все еще недостаточно гибко. Филиппе, ты можешь придумать, как сделать движения более гибкими». Саммерс спрятался среди статистов на периферии, наблюдая за происходящим. «Темп, следи за темпом». В ответ прозвучали слова постановщика: «Разве у тебя не было двухмесячных тренировок по боксу? Используй темп, который ты отрабатывал». Услышав это, Саммерс понял. Неудивительно, что Мэттью был в лучшей форме, чем раньше, ведь он специально отправился тренироваться на 2 месяца после подписания контракта. Много ли в наше время молодых актеров с такой самоотдачей? Он подумал о большинстве молодых актеров, которых он встречал, и не мог не покачать головой с осуждением. Саммерс понаблюдал еще немного, отвернулся и вернулся к своему режиссерскому креслу, сел на него и пролистал недавнее расписание съемок. После съемок «Царя скорпионов» в человеческом облике, ему предстояло снять финальную часть фильма, и он все еще не решил, делать ли «Царя скорпионов» полностью в ЦГИ с лицом Мэттью Хорнера в ключе, или снимать его как композицию из актеров плюс эффекты зеленого фона. В самом начале он планировал использовать ЦГИ для создания чудовищной формы царя скорпионов, поскольку опасался, что такой новичок, как Джонсон, не справится с актерским подходом и зеленым фоном. Но эта идея начала колебаться после пробы царя скорпионов. Судя по сегодняшней съемке, Хорнер вполне способный, так что стоит ли снимать в стиле актер плюс зеленый фон? Это сработает лучше и будет дешевле, чем чистое создание ЦГИ. Это позволило бы сэкономить кругленькую сумму денег для дальнейшего совершенствования производства спецэффектов. Саммерс слегка нахмурился при мысли о производстве спецэффектов. Если отбросить в сторону съемочный аспект, то только благодаря деньгам, кастинг Мэттью Хорнера на роль царя скорпионов сэкономил $1 миллион на гонорарах за постпродакшн, и он сэкономил бы еще большую сумму, если бы снимался с актерами и зеленым экраном. В этот момент подошел постановщик и сказал: «Режиссер». Саммерс спросил: «Что-то случилось?» «Насчет съемки следующей сцены». Постановщик сказал как можно лаконичнее. Мэттью предложил, что вместо того, чтобы использовать каскадеров, он сам будет снимать все экшн-сцены. «Он может?» — с сомнением спросил Саммерс. Постановщик был уверен. Мэттью прошел систематическую боксерскую подготовку перед тем, как прийти на съемочную площадку, и обладает отличной физической координацией. Саммерс нахмурился в раздумье. Постановщик предложил: «Может попробовать?» Использование каскадерского двойника требует так много всего, что Саммерс быстро принимает решение. «Хорошо, давай попробуем один раз, если он не справится, то будем снимать, как запланировано. Перерыв закончился, и съемки начались снова. Множество статистов стояли на песке перед зеленым фоном, готовые начать убивать друг друга. Мэтью стоял в центре наиболее благоприятного поля, проверяя, наконец, щиты и мечи в своих руках, а три каскадера, одетые как древние воины, уже были на месте, просто ожидая начала съемок. Съемочная группа закончила подготовку, и постановщик сделал большой палец вверх в сторону Мэтью, прежде чем крикнуть. Мотор. Сразу же тихая студия наполнилась звуками драки, когда статисты со знаками Скорпиона сражались со статистами в других костюмах. Первый каскадер обошел Мэтью с фланга и попытался пронзить его бутафорским мечом. По заранее заданному сценарию, Мэтью увернулся и ответил ударом щита. Каскадер был настолько опытен, что когда щит задел его, он отлетел назад, как будто его по-настоящему ударили. Подбежал второй каскадер, быстрый и внушительный. Мэтью использовал свой щит, чтобы заблокировать топор и пронзить его мечом, отправив на землю. Затем в нужный момент появился третий каскадер, он прыгнул на него, Мэтью поднял свой щит и силой свалил его с ног. Прорубив себе путь через трех врагов, Мэтью ворвался в боевой круг статистов. «Стоп!» – оператор, отвечающий за камеру, крикнул, затем посмотрел на режиссерское место и увидел, как Саммерс кивнул, прежде чем крикнуть. «Снято!» – Мэтью передал меч. Подошел к последнему каскадеру, подтянул его к себе и спросил, «Все в порядке?» Каскадер пошевелил плечом, которое, казалось, немного болело, но улыбнулся и сказал, «Да, я привык к этому». Мэтью улыбнулся в ответ. Он также дружелюбно относился к каскадерам, с которыми было нелегко работать и которые, по сути, выполняли самую опасную работу в съемочной группе. Позже оставалось еще несколько сцен, где нужно было работать с этими каскадерами. Его великолепная игра в этой сцене также развеяла все сомнения режиссера Саммерса, и в последующих сценах Мэтью не использовал дублеров-каскадеров и делал всю работу сам. После двух съемочных дней подряд сцены «Царя Скорпионов» в человеческом обличье были завершены почти в два раза быстрее, чем планировал Стивен Саммерс. Все это произошло благодаря более чем адекватной подготовке Мэтью. Иногда, когда он сам думал об этом, ему казалось, что он идеально подходит для такого типа ролей, которые в основном продают его лицо, его мускулы и демонстрацию жесткости, и не требуют слишком большого актерского мастерства. Как только эта часть сцены была завершена, Саммерс принял решение отказаться от своего намерения создать чудовищную форму царя скорпионов исключительно в ЦГИ и снимать ее с актерами плюс зеленый фон. Внесенные им коррективы потребовали подготовки съемочной группы, и эта часть сцены была временно отодвинута в пользу ведущей роли в съемках мужской и женской сцен. Но Мэтью не сидел сложа руки, каждый день приходя в студию, чтобы наблюдать за съемками и выступлениями нескольких главных актеров. За это время Мэтью использовал свои навыки общения, чтобы познакомиться с основным актерским составом и съемочной группой, включая Брендана Фрейзера, Рэйчел Вайс и Арнольда Васлу, и постепенно сблизился с ними. Возможно, благодаря тому, что они вместе снимались в «Мумии», у актеров сложилось относительно хорошее взаимопонимание. Поэтому Мэтью всегда показывал себя с лучшей стороны и постепенно завоевал хорошую репутацию среди актеров. Через 10 дней возобновились съемки сцены «Царь Скорпионов» и финала фильма. После завершения этой части фильма Мэтью смог покинуть съемочную площадку, а остальным пришлось отправиться в Марокко, чтобы продолжить знакомство с жизнью в африканской пустыне. Как и прежде, съемки сцен с участием Мэтью проходили в основном гладко, а поскольку он постоянно находился на съемочной площадке, то оставался в очень хорошей форме и демонстрировал самоотверженность, которая снискала ему множество похвал. Даже у Саммерса поменялось отношение к нему. Глава 116. Хороший актер. Был еще один обычный рабочий день, когда Стивен Саммерс приехал рано утром в Pinewood Studios, вошел в студию, расположенную в виде пирамиды, и начал рутинные действия. В течение многих лет у него была рабочая привычка просматривать съемочную площадку рано утром. Единое время начала съемок – 8 часов, но в действительности некоторые отделы начинают работу уже в 2 или 3 часа ночи. Когда Саммерс бродил по съемочной площадке, сотрудники многих отделов съемочной группы уже были заняты в студии. Он приехал на одну из локаций, окруженную зеленым фоном, и вдруг услышал голос Филиппе, постановщика, доносящийся изнутри. «Не ждите, что каждый актер будет Мэтью Хорнером, Не так много актеров так преданы своему делу, как он. Филиппе, казалось, объяснял команде каскадеров. Я вчера говорил с большинством актеров, Мэтью, как обычно, не нуждается в использовании каскадерских дублеров, но у других главных актеров сложные экшн-сцены, вам придется их прикрыть, начинайте готовиться немедленно. Саммерс не стал задерживаться и просто ушел. Пройдя совсем немного, он подошел к боковому выходу из студии, где располагалась временная медицинская комната съемочной группы, дверь которой была приоткрыта на щель. Видимо, врач съемочной группы пришел на работу пораньше. Вдруг послышались шаги. Девушка с черными волосами короткой или средней длины поспешила через входную дверь, вероятно, не заметив его, и прошла мимо, прежде чем направиться прямо в медицинскую комнату. Саммерс остановился, чтобы посмотреть, как темноволосая девушка нашла врача команды. «Доктор Реймонд», голос девушки прозвучал через открытую дверь комнаты. «У вас уже есть лекарство, Мэтью?» Затем раздался голос мужчины-врача средних лет. «Да, вот мазь, пусть тщательно натрет ею травмы, это уменьшит отек», он добавил. «В последнее время у него было так много шишек и синяков, что эту мазь нужно экономить, следующая поставка будет только в течение 2 дней. Я сказала то же самое», послышались слова девушки, но он не стал слушать, только сказал, что сцена, которую он снимает, важна, и как только он остановится, вся съемочная группа приостановит съемки, а еще он сказал, что травмы, пустяк и не повлияет на работу. Девушка вздохнула. «Доктор Реймонд, все ли актеры работают так же усердно, как Мэтью? Они тоже обращаются к вам за мазью, все актеры?» Голос доктора Реймонда был немного пренебрежительным. Старшие поколения актеров еще можно считать ответственными людьми, но молодые актеры сейчас. Хотя он не слышал последующих слов, Саммерс знал, что собирался сказать Реймонд, и скорее одобрил его, чем осудил. За весь свой опыт работы за последние годы он видел только 2 или 3 молодых актеров в возрасте 20 лет, которые работали так же усердно, как Мэтью Хорнер. Обойдя студию, Саммерс подошел к главному входу как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рэйчел Вайс входит в студию вместе с Фредди Баатом, молодым актером, который играет ее сына. Саммерс приветствовал их. «Доброе утро, Рэйчел. Доброе утро, Фредди. Доброе утро, Стивен. Доброе утро, господин режиссер».